Неизвестно, удалось ли заснуть Григорию Ефимовичу этой ночью. Зато известно, что поднял его на следующее утро телефонный звонок. «Вот значит как!» – кричал в трубке визгливый женский голос. «Прихранить решил пару квартирок. Для своих? Для жены своей разведенный припас? Для торгашей? Не выйдет, гад, не надейся!» «Что? Кто это? Какие квартирки?» – залепетал окончательно деморализованный королевич. «Он не знает, вы поглядите на него. Кто на собрании говорил, что весь дом будут разом заселять? А сегодня выясняется, что там пустых квартир полным-полно». «Каких квартир?» – простонал Григорий Ефимович. «Кто вам сказал?» «Товарищ Морок сказал, вот кто. Нашелся один честный человек среди вас, подлецов. Ну ничего, всех выведем на чистую воду. Мы из-за ваших шашней не собираемся по 100 лет в очереди стоять. Сегодня же заезжаем, так и знаете». «Постойте! Нельзя!» – вскричал королевич, с испугу у него перехватило горло. Он начинал понимать, что произошло. «Подождите! Это опасно!» Но на том конце уже повесили трубку. Григорий Ефимович, едва надбросив что-то из одежды, выскочил на улицу и побежал к проклятому дому. «Ведь так и чуяла душа!» – всхлипывал он на ходу. «С первого дня видно было, что тут нечисто. Так где ж им объяснишь? Жилье подавай, жилье, прут как танки. А теперь вот что прикажете делать? Пора уж, казалось бы, понять, ну нет в стране жилья, нету, и быть не может. А если где-то и появляется, то это обман и ловушка». Дом встретил королевича тем же необитаемым безмолвием, что и позапрошлой ночью. С первого взгляда стало ясно, что никаких не несколько квартир, а весь дом абсолютно пуст. Все же Григорий Ефимович завернул на удачу в один из подъездов, прошел по этажам, заглядывая в квартиры. Все они были не заперты, светлы и просторны, как в день сдачи дома. И абсолютно пусты. Ни мебели, ни людей нигде не было, и о судьбе их можно было только догадываться. С улицы послышался рокот моторов. Григорий Ефимович торопливо вышел из подъезда и сразу увидел въезжающие во двор грузовики, доверху нагруженные домашним скарбом. Вот оно, начинается. Королевич бросился навстречу колонне, размахивая руками. «Стойте, сюда нельзя!» Передняя машина остановилась, за ней остальные. Из кузовов и кабин посыпались люди. «Ага, он уже здесь, деляга. Ну блин, только скажи, что заселяемся незаконно. Вот только рот раскрой!» Королевича окружили. «А ну-ка ответь, начальник, почему осталось много незаселенных квартир? Для кого бережешь? Подсуетиться решил? Блатных на нашу жилплощадь вселить?» «Люди!» – громко со слезой воззвал вдруг королевич. «Люди! Вас обманывает проклятый представитель Морок! Не слушайте его! Он гибели вашей хочет!» «Что?» – возмутились в толпе. «Ты чё несёшь-то? Скажи ещё, что пустых квартир нет!» «Есть!» – ответил Григорий Ефимович. «Они все пустые! До одной! А те, кто вчера заселялся, пропали!» «Как пропали? Что он такое говорит? Куда пропали?» «Неизвестно. Только можете убедиться, дом пустой». Кое-кто побежал проверять, и скоро с разных сторон послышались крики. «Точно пусто. Ни души. Куда же они все подевались? А может, он вообще никого не заселял? Сэкономил целиком для своих?» «Да я же вчера только тут у Саньки Грошева водку пил. Полно народу кругом было». «Вот так штука. Как это понимать?» Все смотрели на королевича и ждали ответа. «Дом был полностью заселен вчера», — сказал Григорий Ефимович. «Все квартиры до одной. Но по ночам здесь происходит что-то странное. Вечером дом переполнен, а к утру ни мебели, ни людей.